«Генерал Гривус», — безэмоционально отозвался Ранцизис, — «я предлагаю вам сдаться. Если вы считаете, что смерть генерала Лодена», — назвал он командовавшего тройкой венаторов рыцаря-джедая, который нарвался на Гривуса как раз в этой системе и чьи обломки сейчас разделяли республиканскую эскадру с звездолетом Гривуса, останется незамеченной, то вы сильно заблуждаетесь. Сдайтесь и даю слово, вас и сопровождающего вас темного одаренного будут судить честно. Ха, джедайская погонь, выразился Гривус. Надеюсь, ваш световой меч уцелеет после боя, и он станет отличным дополнением моей коллекции. Зря надеетесь, усмехнулся Тисспиасец. Ваш конец, в таком случае, предрешен. Однако я не чувствую рядом с вами темного одаренного, про которого мне рассказывали. Он скрывается, кто знает. Наслаждайся своим поражением, джедай. Оно будет разгромным. Вот и поговорили, кивнул Ранцизис. Мне порой кажется, что все это бесполезно, генерал, отметил Грант. Что толку беседовать с такими, как он? Он ведь понимает лишь язык силы, как и его сородичи-калишцы. Так вы читали его досье, адмирал, спокойно произнес Аппа. Однако порой беседа расскажет вам больше, чем самое точное личное дело, предоставленное лучшими агентами Арманда Айсарда или Лайта Флейнгстера. Корабли тем временем завершили маневры и встали точно напротив щедрости и бунтарей. Сепаратистский флот подошел на расстояние залпа. Амла Республики устремились на предельно возможной скорости к звездолету Гривуса. Атаковали они с трех направлений. Центральная группа устремилась вверх, пролетая над полем обломков, две другие обходили поле по бокам. Поначалу предполагалось атаковать при помощи мла через поле обломков, но отказались ввиду сложности маневра и высокой вероятности. Чем ближе мла будут подбираться, тем больше шансов, что и он на импульсный заряд заденет мла. Их линкор лег на курс огибания поля обломков, сообщил Грант. Хорошо, но какое-то странное ощущение, задумчиво произнес Тисспиасец. Тан, вызвал он Падавана Лайта. Синее изображение Чески появилось на галатактическом столе. Каждый член ее отряда принимал участие в атаке и вел эскадрилью мла на флагман Гривуса. Вам еще не встретился мла врага, который ведет разумный. Если вы про темного одаренного, то мы пока с таким не сталкивались. Я бы почувствовала. Разве темный одаренный не на корабле Гривуса? Нет, ответила Аппа, я не почувствовал никого, когда общался с генералом. Мог ли он эвакуироваться? Хэммм. Аппа прикрыл глаза, скользнув в медитацию. Магистр умел поддерживать при помощи боевой медитации войска, оставаясь в сознании, хотя эффект был слабее, чем при полном погружении в этот процесс. Я не чувствую его. Вот еще что странно, донесся сквозь мысли голос адмирала Гранта. Он не выстрелил, стоило нам появиться за полем обломков, хотя я изучал ТТХ орудия. Заряд в теории может добраться до наших кораблей. Орудие ведь нацелено на нас и явно стреляет чаще каминаванского прототипа. Так почему он не стрелял? Потому что, а сила, воскликнул Аппа. Он запустил во главе с одаренным в поле обломков абордажную команду. Генерал, послышался нервный доклад одного из офицеров. В нижней полусфере были зафиксированы всплески энергии. Судя по всему, нас собираются атаковать оттуда и взять на абордаж. Сукин сын, совсем не аристократично выразился Грант. Он это специально спланировал. Наши сенсоры не смогли полностью просвечивать поле обломков. Он также догадался о том, что наши мла не пойдут этим полем. Скорее сделал ставку, которая сыграла, поправила Аппа Гранта. И теперь, нам следует ожидать гостей. Я чувствую что-то угрожающее. Переведите легион клонов в нижнюю полусферу. Активируйте автоматические системы обороны. Боевая тревога. Я возвращаюсь, магистр, произнесла Сефранс. Отставить, резко произнес Тисспиасец. Продолжать операцию. Вы должны провести наши бомбардировщики к звездолету Гривуса. Как поняла, Сефранс Тан, так точно, отозвалась Чиска. Есть продолжать операцию. В таком случае, вы отразите атаку на флагман, не изволь беспокоиться, юный падаван. Ссора Балк не преуспеет, Тисспиасец достал свой световой меч. Генерал удивленно произнес Октавиан. Вы собираетесь вступить в бой? Служба под руководством Аппа приучила Октавиана к тому, что Ранцизис редко вступал в прямую конфронтацию. План на нашу битву готов, адмирал. Тебе предстоит командовать. Вторгнувшись, он задумчиво посмотрел на Головидия. Были видны дроиды в один и в два, что шли по нижней части Венатора. Дроиды, они ничто. Самое главное, Это Сора Балк. Я разберусь с ним, и разобраться с дроидами будет проще простого. Но нам нужна ваша боевая медитация, адмирал. Прервал его Эппа. Воин – это тот, кто справится с ситуацией в любом случае, а не тот, кто всегда надеется на других. Кроме того, что наш план принесет нам победу, что я ощущаю, я также уверен в ваших силах. И не забывайте, с кем говорите. Я не Мейс Винду, не Йода или не Лайт Флейнг Стар, но я все еще магистр высшего совета. Я не проиграю в схватке зарвавшемуся юнцу. Как вам будет угодно, поджал губы Грант, признавая, что спорить с генералом глупо. Он все равно поступит, как захочет. В таком случае, согласно вашему приказу, я сосредоточусь на командовании. Делай все, что должен, применяй все, что умеешь, адмирал Грант, и ты достигнешь небывалых высот. Аппа пополз в сторону выхода из капитанского мостика. Сора Балк, да, Винду считал его лучшим из тех, кому можно было доверить Вэпот. В итоге, Вэпот овладел Сорой, а не Сора Вэпотом. Они встретились посреди одного из коридоров, что вел к реакторному отсеку. Клонов Аппа намеренно разослал в другие сектора, чтобы ему никто не мешал. Тиспиасец приподнялся на своем хвосте, вглядываясь в золотые глаза Викуэя. Мужчина был одет в обычные, темные одежды. В правой руке появилась рукоять светового меча, который спустя мгновение зажегся алым. Рядом с бывшим джедаем стояло два Маргукая. Аппа безошибочно узнал картозисное напыление на их копьях. Они были одеты в черные доспехи. «Магистр Паранцизис», — мрачно улыбнулся Сора. «Граф Дуку определил тебя в список приоритетных целей на уничтожение. Однако, признаться, я считал, что ты будешь сидеть в капитанском мостике и управлять битвой оттуда. Что же ты покинул его? Нашел в себе храбрость, мальчишка», — прошипел Аппа. «Я сражался тогда, когда тебя даже в планах не было, когда даже твоих прадедов в планах не было. Я никогда не боялся кого-то вроде тебя. И ведь зря, магистр», — сделал шаг вперед Сора. «Взгляни, кого я привел к тебе. Это воины Маргукай, охотники на одаренных». Аппа кинул молчащих мужчин безразличным взглядом. «Меня не испугают кто-то вроде них. Если хотел ими меня одолеть, привел бы армию таких». «Громкие слова, джедай», — произнес один из Маргукаев. «Однако я уже убивал джедаев и знаю, что это лишь бахвальство», — он нацелил наконечник копья на магистра. «Ты сильно заблуждаешься с определением слова бахвальства, Маргукай», — произнеся эту фразу, Аппа ринулся в атаку. Зеленый световой меч Ранцизиса и алое лезвие светового меча Балка столкнулись. Из-за набранной скорости, Тиспиасец натурально снес Балка в конец коридора, вернее, Викуэй был вынужден поддаться инерции и отпрыгнуть назад. В то же время, Маргукай атаковали магистра. Они метили в туловище, однако даже не подозревали то, насколько быстро и точно способен магистр управляться со своим мускулистым хвостом. Уйдя из-под удара, Аппа схватился свободной, одной из четырех, рукой за древко копья. Наивный юнец. Аппа, помогая себе силой, отбросил Маргукая назад, и тут же его хвост обвился вокруг мужчины, заключив его в объятия. Послышался лязг доспехов. Они не выдерживали сжатия мускулистого хвоста, усиленного при помощи силы. А после хрусту Маргукая был сломан позвоночник. Второй прыгнул в сторону Тисписианца, нацелив копье в этот раз в голову. Аппа использовал световой меч, чтобы отразить выпад. На лице воина расы никто отразилось предвкушение. Он, видимо, подумал, что в пылу боя магистр забыл о картозисе. Однако через мгновение лицо Маргукая переменилось, ибо меч не столкнулся с картозисом, и голова магистра не столкнулась с наконечником копья. Аппа просто сместился чуть в сторону, мгновенно взяв меч обратным хватом и приставил рукоять к голове Маргукая. Еще мгновение, и зеленое лезвие пронзило голову воина. «Если носишь доспехи, так носи их на всех частях тела», — прокомментировал Аппа. «Браво, браво, браво», — послышался голос Балка. Тот встал и подошел поближе. «Не помню, когда я в последний раз видел настолько искусно исполненную тракату. Однако на этом твое везение окончилось, магистр. Везения нет, есть лишь сила и мастерство». Аппа бросился на темного одаренного. «Однако мастерство не позволило тебе рассмотреть истину, Аппаранцизис», — рассмеялся Сора, избегая рубящего удара. «Дело в том, что каждый из этой парочки убивал джедаев и знает про ваши боевые навыки все. Они смазали доспехи очень опасным ядом, вдыхать даже их испарение, не имея антидота, подписать себе смертный приговор. А ты, когда сжимал доспех с разумным, немного ободрался, указал ему на царапину Балк. В глазах не двоится, слюна не пересохла, едко спросил темный одаренный. Ты же не владеешь детоксикацией на таком уровне, чтобы вывести яд, созданный сикхской алхимией. Кха! Аппа сплюнул кровь и заметил, что его рефлексы замедлились. Лучшим среди владеющих детоксикацией считается Флейнг Стар. Как думаешь, сколько он протянет, получив дозу этого яда в кровь? Аппа попытался нанести удар, однако яд высасывал силы быстрее, чем он предполагал, и он оказался очень действенным. Ты глупец, прохрипел Аппа Ранцизис. Он уже не мог поддерживать себя в вертикальном положении. Флейнг Стара ты даже не коснешься. Ты не доживешь до него, Балк. Что? Перед тем, как всадить световой меч в тело тисписианца, Балк пораженно замер. Ты идиот, тебя же разорвет на части. Ранцизис собирался пожертвовать своей жизнью и использовать, на основе ее, взрыв силы. А экипаж корабля, ты о них подумал? Естественно, подумал. Тисписианец, когда понял, что не переживет действие яда, незаметно для Балка, полностью изолировал этот отсек. На них опустилась энергия экрана, в то время как Ранцизис схватил врага за ногу. «Смерти нет, есть лишь великая сила», – провозгласил магистр высшего совета, и Балк ощутил, как в него врезается взрывная волна. Падшего джедая отбрасывает, прижимает к беспощадному экрану энергии. И он бы погиб, если бы не барьер силы, что он вставил перед собой. Балк сплюнул кровь и рассмеялся. Большая часть костей была сломана, тем не менее, темный одаренный мог идти. Левая рука была вывернута под неестественным углом. Кое-как встав, шатаясь от контузии, Балк притянул в правую руку, при помощи силы, световой меч Ранцизиса. «Ты был хорошим воином», — похвалил его Сора, проковылив к телу магистра. «Но я, все же, лучше». Он собирался его обезглавить, но тело полностью исчезло от взрыва силы. Он пожертвовал самим своим телом, только чтобы размазать Балка. Вот только Ранцизис недооценил его мощь темной стороны. Сора успел поставить крайне мощный барьер. Да, его ранило, но не убило. Балк закашлялся, сплевывая сгустки крови. Задание Дуку было выполнено, теперь республика не сможет организовать быстрый удар по важным мирам конфедерации. На какое-то время Тайфера, Фондер и Бестин в безопасности, ибо уничтожение магистра и высшего генерала джедая, тем более такого, полностью собьет им планирование наступления. Не зря он, все же, послушал графа Дуку и взял тех братьев Маргукаев, жаль только заменить своего верного спутника, темного джедая Толаскара и его подруги Кадриан Сей. В таком случае, мне хватит и меча. Магистр мертв, пора покинуть корабль. Смерть магистра высшего совета Сеф Ранс почувствовала через силу. Летящие за ней Y-винги точно повторяли маневр. Они уже достигли флагмана Гривуса, и тот открыл плотный зенитный огонь. Ее товарищи также почувствовали смерть магистра, однако миссия была первоочередной для них на данный момент. Заходим на вектор атаки. С первого по четвертый призраки, атакуем ближайшие орудия. С пятого по шестой, облететь и атаковать другое. Разрушьте пушку в первую очередь, дефлекторы рядом с ней слабы. Топ, позвала она клона, что шел за ней на бомбардировщике. Твои ребята поняли приказ, не волнуйтесь, командир Тан. Мы не подведем генерала Дажика и вас, Дажик, джедаяс, который руководил их истребительно-бомбардировочным корпусом. Слышали приказ, идем строго за своими командирами. Плотный огонь, мы вообще сможем пройти, не дрейфь, отозвался Маклатор. Каждый из призраков имел свой номер. Тан была призрак один, следом за ней шел Маклатор, затем Кастот, Зулксис, Абриуин, Тедиат, Уинденент и последний Элора Санд. В последний миг существования суперорудия, оно начало заряжаться. Видимо, Гривус надеялся хоть кого-то, хоть как-то задеть, но все, что он смог, это сбить часть эскадрильи, что зашла на атаку. Пока истребители МЛАС других венаторов вились рядом с флагманом, прорежая МЛА врага, бомбардировщики нанесли два мощных удара. Пусть они при налете и потеряли процентов 30 от состава заходящих на них групп, но корабль Гривуса содрогнулся от двух мощных взрывов. Как и было рассчитано, орудия были связаны с главным реактором, которому такие повреждения не понравились, и он пошел в разнос. Следующая цель, возвестила Сеф Ранс, гипердвигатели, пока они не задействовали резервные мощности, отрежем их от шанса уйти отсюда. Вперед, так точно, отозвались командиры эскадрильи и ее подчиненные. На флагмане расцветали султаны взрывов. Млак и Несс не смогли удержать группы бомбардировщиков, а впоследствии, стоило стервятникам отключиться, из-за того, что была вынесена станция контроля дроидов-истребителей, к уничтожению монструозного флагмана присоединились и истребители. Октавиан Грант же, тем временем, даже получив известие о смерти высшего генерала-джедая, операцию не свернул и продолжил бой с сепаратистами. Ведь помимо магистра ЭППА, с флотом 20-й секторальной прибыли и мастера-джедай, командование группой принял на себя мастер Дажик, впрочем, весьма условно, ведь он руководил обороной МЛАУ кораблей флота республики. Так что весь груз тактического сопровождения боя лег на адмирала Гранта, который продемонстрировал вполне впечатляющий результат. Да войны многие зубоскалили об адмирале, говоря, что он слишком молод для такой позиции и что он обязан карьере не то своему отцу, не то Лайту Флейнгстару, который был близко знаком с Августом и много взаимодействовал с сенатором от сектора Тапани. Так что Октавиан старательно затыкал говорунов самым действенным способом – своими деяниями. «Я смотрю, вы оба выжили, несмотря на действия республики», – холодно произнес Дуку, рассматривая израненного, но живого балкой целого Гривуса. «Ваша воля была исполнена, граф», – покорно произнес Сора, склонившись. Засада на магистра Ранцизиса была успешной. Магистр Паранцизис мертв. Вот его световой меч. Отрадно. Это хорошая новость. Чего не скажешь о потере зловещего, перевел взгляд своих глаз граф прямо на Гривуса. Вы вообще понимаете, генерал, каких трудов нам стоило собрать этот корабль? Доки Паммонта получили ужасающий урон, благодаря действиям Флейнгстера, хотя публично и официально никто не признался в диверсии на доках Паммонта. Но Ян Дуку понял все сразу, либо Айсард, либо Флейнгстар, и учитывая то, что на Айсарда влияет его учитель, для которого обрушение верфи на Паммант тоже стало сюрпризом, постарался Флейнгстар, только ему хватит влияния и соответствующих агентов, чтобы устроить подобную акцию. Вдобавок это совпало с испытанием ионно-импульсной пушки у камина, что Флейнгстар явно не забыл и таким прямым образом ответил. Зловещие же собрали на Фондере, по схемам, что уцелели после крушения Паммонта. Часть третьего флота пострадала от действий республиканцев. Теперь он еще и флагмана лишился. Однако верфи на Фондере, скорее всего, переспросил граф. Фондер – крайне нестабильная планета. Народные выступления, подпитываемые агентами республики. Вы осознаете, что мы можем потерять Фондер, и это когда часть нашего флота была уничтожена вами в битве с республикой в системе Абригада вместе со своим флагманом. Вам, видимо, еще есть куда расти, генерал. Вы должны быть благодарны мне и Сори Балку, так как в скором времени республике будет не до Фондера, Тайфера и Бестина. Это связано с банковским кланом? Спросил Балк. Я слышал, что против Кловиса, сенатора Сципиа и представителя клана начали расследование из-за подозрений связи клана с нами, даже после поражения на Муаунилинсте. Сен-Хилл сбежал, это общеизвестный факт, сообщил Дуку. Естественно, он будет продолжать вести с нами дела, как и с республикой в той, необходимой мере, которую распланировал мой учитель. Банковский клан действует согласно плану. Однако, мы не можем допустить того, чтобы в этот кризис вмешался Флейнгстар. А что за план касательно банковского КЛ, договорить Балк не успел, потому как его горло сдавила невидимая рука, приподнимая над полом. Дуку душил его. Ты не должен знать больше положенного, Балк. Это в первый и в последний раз, когда я тебя прощаю, отпустил его Дуку, и Сора упал на холодный пол фрегата «Щедрость», на котором они находились и держали ответ перед графом. Банки, согласно плану, в конце всех интриг, должны будут перейти под контроль аппарата канцлера. И Сидиус выразился ясно, для того, чтобы план не был нарушен, нужно сделать две вещи. Сыграть свою роль в этом переходе и не дать Флейнгстару помешать в этом процессе. Высший совет в ближайшее время будет отвлечен выборами нового магистра, тем не менее, это не убавляет возможностей разведки джедаев, с которой в последнее время у последователей Сидиуса одни неприятности. По моей информации, Флейнгстар еще не вернулся на Ортпардрон, а значит, он может быть где угодно. В таком случае мне отправляться надлежит на Сципиа или на Майгита, спросил Балк. Ты отправишься на Майгита, сообщил граф. На Сципиа отправляюсь я. Вы же, генерал, останетесь и проконтролируете зону третьего флота. Нам не нужны сюрпризы. Изображение графа исчезло, оставив генерала и темного служителя наедине друг с другом. Всего хорошего, генерал, ухмыльнулся Балк. Надеюсь, в следующий раз вы продемонстрируете всем свои возросшие навыки. Советую не пытаться шутить со мной, Гривус заглянул в глаза Балка. потому как в таком случае навыки я буду демонстрировать на вас. Глава 97. Война клонов. 58. Возвышение Раша Кловиса. 1. Ты хорошо проявил себя во время последних деяний, Энакин, улыбнулся канцлер Палпатин, когда Энакин Скайуокер вошел в его кабинет. Кабинет канцлера выглядел все так же, овальное помещение, по центру которого находился рабочий стол руководителя Сената и Республики. Огромное окно открывало потрясающий вид на Корусант, где вдали мелькали многочисленные спидеры. Некоторые сенаторы весьма высоко оценили результаты твоего участия в переговорах с Джабайхаттом, канцлер махнул рукой, предлагая Энакину присесть. Честно сказать, я солидарен с их оценкой и оценкой многих наших сторонников. Смею надеяться, что и твой орден оценивает тебя так же, как и мы. Спасибо, канцлер Энакин, кивнув Палпатину, присел напротив него. Я благодарен вам за лестные слова. Что до оценки, то не думаю, что мой вклад был великим. О, не прибедняйся, Энакин, мягко улыбнулся Палпатин. Уверен, орден воздаст тебе по заслугам. Впрочем, я бы хотел поинтересоваться, как у тебя дела. Помимо того, что я слышал о тебе через доклады, хотелось бы услышать о положении дел в республиканской армии из уст, так сказать, того непременно воюет на переднем крае. Знаешь, порой многим политикам полезнее пообщаться с теми военными, которые сражаются на фронте, а не с этими болтунами из милитаристской фракции мистера Гранта. Вы не любите милитаристскую фракцию, канцлер, поинтересовался Энакин. Влияние и амбиции Августа чересчур соответствуют текущим действиям нашего государства, незамедлительно ответил Палпатин. Многие считают, что Август и его товарищи подняли голову, если можно так выразиться, лоббируя интересы некоторых военных олигархов, тех, кто задействован в создании оружия. К примеру, Куэт, сцепил руки Палпатин. Среди десятки правящего органа Куэта есть тот, кто явно лоббирует свои интересы в Сенате через Августа. Некий Сеючи. О нем мало что известно, разве что то, будто он настолько страшится своего раскрытия, что никогда не покидает свою станцию в неизведанных регионах. Куэт – это кровь нашей войны, заметил Энакин. В той же степени, в которой Куэт поставляет звездолеты, в той же степени работает и Камина, поставляя клонов. Разумеется, кивнул Палпатин. Честно говоря, в некоторой степени это тревожит. То, что один сенатор получает такое внимание от такой личности. Что вы имеете в виду, Энакин? Ты же умный джедай. Напряги свое чутье и присмотрись внимательно к тому, что вполне вероятно, один из сенаторов, либо его подчиненных является искомым владыкой ситхов, одним из тех, кто заодно с графом Дуку. Энакин почувствовал, как в горле пересохло. Владыка ситх в сенате, среди тех, кто контактирует с Падме и многими другими. А высший совет, если и знает, то предпочитает наблюдать со стороны, делая из сенаторов явных заложников, но с целью раскрытия владыки ситхов, буднично сообщил Палпатин. Ты впервые сталкиваешься с таким цинизмом ордена? Энакин не ответил, хотя в его памяти всплыли некоторые моменты, где орден джедаев играл не совсем приглядную роль, да и лицо одного магистра всплыло однозначно. Если в ордене и имеют представление о ситхе в сенате, среди политической элиты, то Лайту Флейнгстару точно хватило бы цинизма убедить высший совет ничего не делать, надеясь выманить ситха. Или, Энакин взглянул в глаза Палпатина, если владыка ситх обладает достаточным влиянием, как и говорил граф Дуку, особенно если он сенатор, значит орден выжидает и собирает доказательную базу, чтобы убрать любой шанс на оправдание такового разумного сенаторами, или в суде республики. Это вполне логичное развитие событий. Нельзя просто так взять и напасть на сенатора республики, даже если он владыка ситх. Если то, что объяснял ему Оби-Ван верно, сенаторы вполне могут расценить такое, как нападение на их власть. И пусть многие обычные разумные такому только поаплодируют, но вот в высших кругах политические и финансовые элиты такого не оценят. А значит, и орден можно оправдать в некотором бездействии. Но учитывая события, владыкой ситхом может быть либо Сеючи, либо Август Грант. Первый действительно ведет крайне странную жизнь, имея невероятные богатства, а второй всю жизнь фактически являлся военным. И война для таких, как он, вполне выгодное вложение, чтобы пройти к креслу канцлера. Либо один из них ситхи использует второго, либо они оба в союзе и действуют совместно. В любом случае, О такой вероятности следовало бы услышать высшему совету и Флейнгстару. «Я вижу в тебе зерно сомнений, Энакин», — мягко произнес Палпатин. «Ваши подозрения, несомненно, имеют под собой логику», — чуть склонился Энакин. «Однако, пока совет не скажет, ты не станешь их проверять», — улыбнулся Палпатин. «Странно это. В любом случае, ресурсов у меня чуточку побольше, так что я смогу изучить данные, что добыла моя контрразведка. Все ведь это очень опасно, особенно для государства. Ведь сенаторы воплощают идею нашей демократии, и их сохранность может быть важнейшим приоритетом». «Вот с этим согласен, канцлер», — кивнул ему Энакин. «Все ли это, о чем вы хотели поговорить?» «По правде говоря, нет, Энакин. Знаешь, Палпатин откинулся в кресле, расслабившись. Я уже довольно старый, просто хотел увидеть того мальчика, с которым познакомился давным-давно. Наблюдая за тобой, я чувствую, как молодость вновь питает мои кости. Надеюсь, ты не станешь винить меня за то, что едва ты очутился на Корусанте, я повел себя столь эгоистично, вызвав тебя к себе». «Отнюдь, канцлер. Вы почти, как родной отец для меня», чуть громче, чем следовало, произнес Энакин. «Сколько помню себя на этой планете, вы меня многому научили». «Рад это слышать», кивнул Палпатин. «Сына у меня никогда не было, как и дочери. Боюсь, я уже слишком стар, чтобы почувствовать радость отцовства. Впрочем, в той же степени, в которой ты для меня будто бы родной сын, сенатор Мидала для меня родная дочь». «Как дела у сенатора?» — участливо спросил канцлер. «Все ли с ней в порядке, Падме?» «Сенатор Мидала», — закашлялся Энакин. «Она едва вернулась с Татуина, окунулась в работу. Я слышал, она возобновила контакт с неким Рашим Кловисом», — заметил канцлер. «На данный момент он своеобразная пария среди сенаторов. После поражения сил Кайнес на Муаунилинсте все, кто представляет интересы МГБК, покинул Корусант. Все, кроме Раша Кловиса, который и стал формальным сенатором от этой организации. После побега сына Хилла, было сформировано ядро пяти, совет Муаунов, контролирующих МГБК, и он заявил о своем нейтралитете в вопросе войны, судив огромную сумму сепаратистам, но в то же время, поддерживая и наши кредитные линии. Раш Кловис — Энакин помнил сенатора, высокого и стройного мужчину с короткой стрижкой. Он ему сразу не понравился. «Раш Кловис, они были довольно близки», — удивленно произнес канцлер. «Ты не знал? Кстати, высший совет почти наверняка попросил сенатора Амидалу возобновить с ним знакомство. Очевидно, что подсылать шпиона они бы не стали. По крайней мере, обычного шпиона. Дело-то деликатное. А вот давнее, довольно близкое знакомое». Энакин почувствовал, как внутри него начало расти, подобно цветку, беспокойство. Падме ничего ему про Раша Кловиса не говорила. И что он сенатор? Многие, кстати, считали, что их отношения приведут к чему-то более значимому. Но, к сожалению, отношения были разорваны. Уж извини, я понятия не имею почему, хотя и догадываюсь, что Падме дорога тебе, как твой друг. Вы через многое прошли, поэтому я хотел бы попросить тебя проявить внимание и заботу, и быть повнимательнее с Рашем. Все же он довольно известная личность в банковском клане. «Спасибо, канцлер», — хмуро произнес Энакин. Беспокойство планомерно распалялось в ревность. Падме только его, а этот Раш Кловис, какие у нее отношения с ним? Честно говоря, я удивлен тому, что джедаи начали действовать в отношении Раша настолько грубо. Магистры Трибор и Флейнгстар известны, как те, кто действуют тонко и искусно в политике и шпионаже. Это вызывает мое беспокойство за жизнь сенатора, Энакин. Уверен, ты прислушаешься к моей просьбе и применишь свое знаменитое чутье, которое имеет все шансы стать лучшим за всю историю вашего ордена. Прошу меня простить, Энакин. Канцлер обратил внимание на уведомление, что пришло на его компьютер. Кажется, что наше время подошло к концу. Рад был тебя увидеть. Спасибо, что переживаете за меня и Падме, канцлер. Энакин встал и чуть заметно поклонился Палпатину, сигнализируя о своем уважении. Мне пришлось бы тяжело, если бы вы мне не помогали. Это долг старых — помогать молодым, Энакин. Помни, какой бы ни была ситуация, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я, конечно, не джедай или одаренный, но смею надеяться, что повидал тоже достаточно за всю свою жизнь. Хорошего тебе дня. Энакин развернулся и направился на выход, где разминулся с высоким и крепким мужчиной. «Директор Айсарт», — донесся голос Палпатина. «Полагаю, вы принесли те сведения, о которых я вас просил. Пока лишь подозрения, канцлер», — сообщил Арман Тайсарт. Энакин помнил его по голофото, которое ему показывали. «Директор разведывательного управления республики, Арман Тайсарт». Когда они разминались, Арманд коротко кивнул джедаю. «Но вполне вероятно, что банки». Дослушать Энакин не смог, ибо дверь в кабинет канцлера закрылась. «Банки. Раш Кловис. МГБК. Падме». Видимо, именно об этом ему говорили. Новый виток войны произойдет совсем не во внешнем кольце, либо там, где вообще в здравом уме никто не предполагал. С момента начала войны прошел год. Бесчисленные стычки, сражения, заказы на новые партии клонов и звездолетов. Неудивительно то, что казна республики показывает дно. И на фоне этого, КНС берет кредиты у МГБК, который поразительно быстро стал нейтральным. Нет, МГБК должен обеспечивать только республику. Вот каков итог хотел бы видеть Энакин после Муаунилинста. Однако этот слизняк Сэнхилл сбежал и после вовсе открестился от банковского клана, который стал раздавать суды и республике, и КНС, что в корне не устраивает их политиков. Вернувшись в храм, Энакин посвятил время на то, чтобы изучить новости по галактике, пока, наконец, его не нашел Оби-Ван. Асока сегодня весь день, по приказу Энакина, посвятила медитациям, так что она его не беспокоила. Учитель поприветствовал своего бывшего наставника Энакин. Скайуокер даже не снимал привычной одежды у себя в покоях, предпочитая всегда быть готовым к бою. Привычка, которая стала заметной у джедаев, что прошли целый год кровопролитной войны. От Оби-Вана чувствовалась тревога и печаль. «Что-то не так, почти все», — спокойно ответил Оби-Ван. «Энакин, в новостях уже появились известия о сражении в системе Абригада». «Абригада?» — удивленно спросил Энакин. «Это же почти центр. Сепаратисты забрались и туда?» «Да», — кивнул Оби-Ван. Гривус командовал кораблем с ионно-импульсными орудиями. Опять он. Корабль был уничтожен, как и многие сепаратисты. Однако, сухо продолжил Оби-Ван, мы потеряли магистра Апаранцизиса. Вот что это было за гнетущее ощущение, которое он ощутил, едва войдя в храм. Уже 3 часа прошло с тех пор, как он вернулся от канцлера. Магистра Ранцизиса, он же был одним из лучших, грустно произнес Энакин. Как он погиб? Адмирал Октариан Грант сообщил, что магистр столкнулся с Сорой Балком на флагманском Венаторе Меч Чести. К сожалению, магистр Аппа не смог одолеть своего врага, грустно продолжил Оби-Ван. Сегодня вечером назначены похороны. От магистра Ранцизиса ничего не осталось, даже тела. Возможно, он слился с самой силой. Хат, выразился Энакин. Час от часу не легче. Но и это еще означает то, что будут выбирать нового магистра, а также высшего генерала-джедая для системной армии Каппа. Скорее всего, выбор уже произошел. Пока нет магистра Флейнкстера, чтобы его окончательно утвердить, но вполне вероятно, новым магистром станет мастер Китфиста, заметил Оби-Ван. А где, кстати, магистр Флейнкстар? Спросил Энакин. Мы же вроде почти в один день покинули Татуин. Сефран Стан, падавана магистра Лайта Флейнкстера отправили, как раз, во временное распоряжение Апаранцизиса. Его и Оби-Вана отозвали на Корусант, чтобы, как выяснилось, воспользоваться их силами в возможном конфликте с банковским кланом. Очередном, возможном конфликте. А Флейнкстар исчез. Хотя вот как раз этот магистр в деле МГБК не помешал бы, точнее даже помог. Но последнее, что Энакин на нем слышал, он взлетел с Татуина и направился вроде бы к Орд-Пардрану, в свой штаб. И учитывая характеристики его корабля, должен был уже давно там быть. Однако его появление, ожидаемого, что-то не происходило, как раз во время событий с МГБК. Либо он исчез, чтобы выполнить очередной свой план, либо его что-то убрало. Сейчас до него не могут добраться, Оби-Ван поджал губы. Однако наши консулы заверяют, что магистр Флейнкстар, скорее всего, вскоре столкнется с сильным темным одаренным. Вполне вероятно, магистр Лайт смог отыскать зацепку, что ведет к раскрытию одного из темных служителей Дуку. Это не те разумные, на которых можно послать кого-то обычного. Вот его и нет. Впрочем, Дайн Джерджерот наверняка уже рвет и мечет. Как бы то ни было, Энакин сейчас на повестке, похороны, пусть даже номинальные, магистра Аппа. А далее, проблема с займами для республики. Раш Кловис имел беседу с магистрами, при которой я присутствовал. Как раз, когда ты был у канцлера. И что сказал этот слизняк? Оби-Ван изучающе посмотрел на своего бывшего падавана, а после вздохнул. Мастер Кеноби догадывался о природе отношений бывшего ученика и сенатора Амидалы, а также был в курсе отношений Раша Кловиса и Падме Амидалы 4 года назад. Это та информация, которую он, к слову, в свое время предпочел скрыть от Энакина. Вполне обоснованно, так даже лучше. Он сообщил, что он может помочь нам, республике. Для этого ему полагается возглавить банковский клан, то есть ту организацию, которая была сформирована вокруг расы Муунов. С сомнением спросил Энакин, как он ее возглавит, если вызовет достаточного уровня скандал, резонанс. Сэн Хилу, бывший председателем МГБК, не может официально возглавить эту организацию. Он курирует какую-то часть финансов, довольно внушительную. Но если он вернется на свой пост, то все кончится тем, что республика нападет на текущее место штаб-квартиры МГБК. Сцепя, ядро пяти может не устоять, если скандал и коррупция в банковском клане будет достаточного уровня, нашелся со словами Оби-Ван, что, к слову, и может выяснить Падме, если поверить Кловису. Почему Падме? Взъелся Энакин. Почему бы не отправить туда тень? Потому что скандалу надо придать должный окрас, наставительным тоном произнес Оби-Ван. Это политикой тут важнее не только факт скандала, но и то, кем он подается. Понимаешь, сведения, добытые сенатором, по словам Кловиса, смогут убедить ядро пяти отойти в сторону и передать бразды правления Кловису. Это поможет избежать вторжения на сцепе и очень неприятного прецедента, когда республика просто атакует ту структуру, которая лишь является финансовой организацией, поддерживающей сепаратистов, хмуро произнес Энакин. Тем не менее, лишь де-факто. А вот де-юре, МГБК теперь нейтрален и нужен республике, надавил Оби-Ван. Совет решил, помня о вашей связи с Падме, отправить тебя сопровождать сенатора на сцепе. Разумеется, пока что тайна. Тебе выдадут Дельту-7 с Фантом, чтобы ты смог оказаться на планете и организовать сенатору помощь, случись что. Ведь официально, она летит, чтобы запросить новый кредит для республики, а не шпионить. Дипломатическая миссия ведь куда проще шпионской. Впрочем, Кловис считает, что их постигнет успех. Хотелось бы верить хотя бы в это, сквозь зубы произнес Энакин. Твои чувства и эмоции выдают тебя, Энакин, сурово произнес Оби-Ван, встав. Помни, что они не должны мешать делу. Есть нечто большее, чем просто личные чувства одного джедая. О, я прекрасно об этом помню, Оби-Ван, выдохнул Энакин. Отповедь наставника немного его отрезвила. Извини, не пытайся извиниться, а взгляни внутрь себя и стань лучше. Оби-Ван подошел к двери. Увидимся еще, Энакин, и да пребудет с тобой сила. И с тобой, Оби-Ван, попрощался Энакин с бывшим наставником. А ведь он прав. Какая-то часть Энакина говорила о том, что Оби-Ван прав в утверждении. Кловис, он доверится Падме, она достаточно умна, наверное, чтобы рассмотреть гнусливость этого, а он сам сосредоточится на задании. Сцепя была снежной планетой, где все время завывала метель. Находилась она в зоне влияния МГБК и являлась оплотом этой организации после поражения Муунов на Муунилинсте, которое, кстати, нанес его бывший наставник. Оглядываясь назад, Энакин почувствовал, что те давние сражения будто бы были в совершенно другой жизни. А ведь это потому, что он тогда был падаваном. Теперь же он рыцарь и сам имеет падавана. К слову о ней, Асака явно не обрадовалась тому факту, что ее учитель отправился на одиночную миссию, но выхода у нее не было. Факт есть факт, и куда больше Асаки его волновало Падме. В какой-то момент, наблюдая за ней и Кловисом через Стриро, Энакин все больше чувствовал нарастающую ревность. И все же, под словами канцлера была сокрыта истина. Падме действительно имела близкие отношения с этим, сцепя. Тем не менее, Энакин едва сдержался от того, чтобы ворваться в резиденцию сенатора и накостылять этому ублюдку, лезущему к чужой жене. Успокаивала его вера в Падме и тот факт, что сам Раш Кловис понятия не имел о том, что она его супруга. Да и прав был Оби-Ван, личные чувства и эмоции могут лишь выдать его, помешать делу. Ему далеко до способности того же Мейса Винду, который, по слухам, способен направлять свои эмоции в сражении так, чтобы при этом не пасть и не провалить всю миссию, подставив орден. Так что нет эмоций, есть покой. Он десятки раз повторял это, слушая то, какие поползновения этот урод делал к его жене. И, казалось, сила ответила, наполняя его разум привычным холодом. Однако то была лишь холодная ярость, куда более спокойная, но в то же время, ярость и ревность. «Значит, план прост?» – спросила Падми у Раша. «Отключается свет, я смогу пройти к базе данных и выкачать интересующие нас сведения, и они помогут доказать нам коррупцию внутри банковского клана», – дополнил ее мужчина. «Да, возглавив банковский клан, я смогу воспользоваться его, в перспективе, колоссальным влиянием, дабы заглушить войну». Ее давний знакомый стал своеобразной парией после того, как всплыли сведения со стороны фракции милитаристов о том, что Раш замешан в строительстве нового завода для дроидов и, вполне возможно, имеет контакты с Лот Гдадом, представителем торговой федерации. Естественно, после скандала от Раша начали отворачиваться друзья, хотя Падми куда раньше разорвала с ним отношения, ведь такого мужчину очень трудно любить. Да и он, на ее взгляд, воспринимал ее будто бы бриллиант, который можно было бы вставить в кольцо и хвастаться им на приеме. По крайней мере, так раньше казалось Падме. Женщина в этот раз отдала предпочтение парадному платью. Вино ласкало разум, тем не менее, было слабым, чтобы заставить ее опьянеть. А ведь как удачно милитаристы опубликовали сведения по Рашу, будто их кто-то подтолкнул опубликовать их тогда, когда Кловис начал продвигаться по карьерной лестнице в МГБК. Учитывая то, кто за милитаристами стоит и какие идеи у него, значит ли это, что Флейнг Стар или Учи как-то играют Кловисом, желая, чего они желают, как-то получить контроль над банковским кланом. Но каким образом они это сделают? Учи сразу отпадает. Пусть Усея и невероятные ресурсы, но интересы лежат несколько в иной плоскости. Она так считает, а значит, возможно, против Раша, или точнее Рашем сыграл Флейнг Стар. Вот только чего хочет достичь магистр, сама Падми понять так и не смогла, даже во время реализации плана. Недаром он считается лучшим по части интриг со стороны джедаев. Вот только его воззрения и амбиции. Пожалуй, она так никогда и не сможет понять, как кто-то вроде него смог пройти в высший совет и приобрести столь невероятные ресурсы и огромную власть. Но что действительно Падми поняла после разговора с Лайтом Флейнг Старом, его надо остановить. Притом врагом он может оказаться куда более коварным, чем Дарт Сидиус. Ведь Сидиус враг означенный и будет уничтожен в любом случае. А Лайт может жить и вредить их демократии даже после уничтожения Сидиуса. Той самой демократии, где ни у кого нет власти угнетать другого разумного. Ни у кого нет таких ресурсов. Мир и стабильность республики под угрозой, если такие, как Флейнг Стар, возьмут власть в свои руки. Глава 98. Война клонов. 59. Возвышение Раша Кловиса, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ситуация на сцепе изменилась стремительно. На Падме и Раша Кловиса напал умелый охотник за головами, который намеренно сделал своей целью Падме. «Значит, операция провалилась?» – спросил Энакин, когда по ним открыли огонь. «Какая жалость!» – голос джедая наполнился сарказмом. «Энакин, прошу, только не сейчас», — возразила Падме. «А да, а когда же еще?» — спросил Энакин. Синее лезвие отбило еще один выстрел, когда они прислонились к стене. «Вы вообще добыли искомые сведения, а сам как думаешь?» — ехидно спросил Раш. Падме сработала великолепно. «Только вот текла», — назвал он по имени служанку. «Та погибла, скорее всего, ее убил текущий наемник, спутав с Падме, либо намеренно хотел помешать тому, что задумал Раш с Амидалой. Это ведь тот самый наемник, который в нее стрелял. Откуда ты вообще это знаешь?» «Интеллект», — просто ответил мужчина. «Очень редка штука среди некоторых. Не задавай таких вопросов, сенатор», — ответил Скайуэкер. «Он, очевидно, это спланировал. И стрельбу по своей резиденции включи, наконец, мозг, Скайуэкер. И вообще, ты же вроде как джедай. Выведи нас отсюда. На чем, например?» — спросил Энакин. Ему выдали лишь простой истребитель. Он смог освободить Падму, когда ее служанку обвинили в диверсии на электроподстанции. Муоны в итоге заявили, что текла, скорее всего, принадлежит к группе радикальных экстремистов. Но вот вывести трех, я смогу вывести только одного. В сложившейся ситуации, лучше спасти сенатора Амидалу и диск с данными, которые она добыла. А тебе придется остаться здесь. Мы могли бы попробовать воспользоваться моим кораблем, на котором я сюда прилетела. Исключено, прервал размышления Падме Кловис. Согласно внутреннему распоряжению ядра 5, кораблю запрещен взлет. Нас тут же собьют. Вдобавок, вам стоит учесть еще и то, что до него предстоит добраться. Наемник явно не настроен нас отпускать, а вот если воспользоваться моим кораблем, который под резиденцией, в ангаре, нам хватит места, чтобы добраться до Корусанта. Любой фокус, любой намек на предательство, Энакин навел синее лезвие на Кловиса, и ты не доживешь до вечера, как будто мне выгодно предавать свой путь отсюда, с сомнением спросил Кловис. Ты работаешь на ситхов, а значит, следуешь путем интриг и обмана. Я работаю лишь на сцепя и справедливость, Скайуокер, за мной. Вообще, Раш не хотел использовать свой корабль, потому как он применял его лишь при тайных переговорах и не хотел лететь на вполне официальный визит на нем на Корусант. А ведь придется использовать официальное название, чтобы пролететь на столичную планету. Но что не сделаешь, чтобы выжить. И пусть наемник открыл ураганный огонь по всем возможным местам, стараясь выцепить живых разумных, ничего он достичь не смог. Они смогли добраться до лифта, на котором выбрались в просторный ангар. Тот располагался, судя по всему, под землей. Створки ангара раскрылись. Энакин отметил то, что позиция наемника не позволяла ему стрелять по ангару, а значит, он попытается атаковать их, если сможет настичь, уже в ангаре. И его догадка подтвердилась. Перед тем, как приблизиться к кораблю, Энакин прорезал стену, что вела в шахту лифта и без затейки, нанес множество повреждений механизму самого лифта, отчего средство для передвижения разумных с противным скрежетом улетело вниз, на обслуживающий этаж. И пока он отправлял сигнал R2, чтобы тот направил дельту на Корусант, а сам Кловис разогревал двигатели корабля, на них выскочил Ануб. Она немного не походила на известных по Татуину Ануб. У этой была чуть более приплюснутая челюсть, с куда более выразительными клыками. Хвост был короче, а когти на лапах были длиннее. С противным звуком, животное напало на Падме, стоявшую у аппарелии Энакина. «Кловис, да заведи ты уже этот корабль!» — прокричала Падме, стараясь попасть из бластера по прыгающую из стороны в сторону Анубу. «Я пытаюсь, давно его не использовал», — поспешил оправдаться Кловис. Двигатели наконец начали зажигаться, когда Ануба прыгнула на сенатора от Набу. Энакин подловил животное на прыжке и смог рассечь ее надвое световым мечом. Показалось даже, что агрессивное животное ничего не поняло, настолько быстрыми были действия джедая. Обе половинки некогда агрессивного хищника пролетели еще несколько метров, а после с глухим звуком пали на пол. «Посмотрели на фауну и хватит», — сострил Энакин, помогая Падме рукой. «Это не та фауна, которая должна быть здесь», — заметил Кловис, пока его звездный курьер подымался. «Все целы, моими стараниями», — деактивировал клинок Энакин. «Ты хоть знаешь, кто на нас сейчас вышел, Эмба?» — спросил Раш. «Что так смотрите? Я хотел как-то нанять его для своей защиты, когда начал копать под банки. Он топ-3 среди охотников за головами, после Джанго Фетта и Кэда Бэйна. Но Эмба заверил меня, что он не может исполнить мой заказ, так как у него есть более выгодный контракт. Видимо, тебя выгоднее теперь убрать, чем защищать. Вы двое прекратите», — резко прервала ссору Падме, не давая ответить на колкость Рашу, которого отношение Энакина начинало подбешивать. «Сейчас главное не эти склоки, а доставить диск с данными на Корусант. И это чудо, что у тебя оказался свой звездный курьер, Раш. Я думала, ты здесь прогулочную яхту содержишь, а звездный курьер, как можно догадаться по названию, как раз и создавался быть быстрым. Ха!» — приосанился сенатор. «Этот корабль делается сиенером, а он не задает вопросов, если нужны определенные модификации. Я, конечно, хотел взять корабль у КМК, но они предложили мне корабли чуть побольше размером. Одна беда, всего две каюты, так что кому-то придется спать вдвоем». «Кому-то, но не тебе», — ответил Энакин. «Очевидно, что корабль сейчас вел дроид, и они успели выйти в гиперпространство. Я буду». «Вы будете вдвоем спать», — безапелляционно заявила Падме Амидала. «Что?» — хором спросила оба мужчины. «То, вы двое во время перестрелки только и делаете, что обмениваетесь колкостями. Особенно вы, рыцарь-джедай», — тыкнула она пальцем в грудь своего супруга. «Более того, я не выдержу полет до Корусанта ни с одним из вас, а вот вы друг с другом сможете многое попрактиковать». «И что же?» — спросил Раш. «Будет меня учить догмам своего ордена, дипломатию вы будете практиковать, оба. Учитывая то, как вы себя ведете, дипломатии и этикета вам обоим не хватает», — резко произнесла Падме. «Душу кают есть, Раш, только джакузи в передней части корабля», — пожал плечами он. «Сменной одежды на женщин нет, и не надо», — Падми чуть толкнула мужчину плечом, резко развернувшись и направившись в означенную локацию. «Это ведь в ней стресс говорит?» – спросил Кловис у Энакина. «Ну конечно же», – ехидно произнес джедай. «Бывший, довольно близкий партнер, который ведет интриги, возможно, с врагами республики и хочет добиться чего-то своего. А еще покушение, не то, чтобы Падми была слабой женщиной, которые бы пугали перестрелки. Она скорее сама кого-нибудь застрелит. Вот только, не стоит думать, что она способна эмоционально абстрагироваться от обстоятельств, что привели к перестрелке. Да и за какие-то сутки, она успела побыть посланницей, шпионкой-воровкой, а после вновь стать жертвой покушения. Быть может, все это наложилось, и что нам вдвоем делать? Задал вопрос беспокоящий Энакина. Вряд ли ты способен оценить весь вкус моей коллекции виски и коньяка, а уж произведение искусства, что находится в моем мобильном архиве. Произведение искусства, я использовал этот корабль, чтобы участвовать в некоторых аукционах, где распродавались поистине уникальные экспонаты, и дабы улизнуть после от тех, кто хотел бы произвести смену владельца. Думаю, ты оценишь то, что я скажу, у этого корабля особый транспондер. Похожей модификацией пользуется разведка Айсарда. Суть состоит в том, что встроенный в него и способен анализировать транспондеры любых кораблей в округе и маскировать мой корабль под самые разные корабли, от мусоровоза до звездного разрушителя, неважно. Пока противник не рассмотрит корабль напрямую, в иллюминаторе, что не всегда успевают сделать, можно успеть рассчитать прыжок в гиперпространство, а двигатель класса 09 справится с прыжком. Но сенсоры, ты чем слушал, Скайуокер? Транспондер подменяет конфигурацию. Только при физическом изучении корабля, которое проводится не сразу, можно понять, что перед тобой кто-то другой. Иными словами, при запуске системы, если я задам параметры Венатора, самые продвинутые сенсоры сперва увидят Венатор, а уж после, при детальном изучении, визуальном, либо при детальном сканировании, покажется мой настоящий корабль. Они вошли на второй этаж. Энакин заметил вход в кокпит, который был слева. Справа располагались двери в каюты, а между кокпитом и каютами был самый настоящий бар, с диванами и креслами, обитыми бархатной тканью желтого цвета. В баре стояли многочисленные бутылки с алкоголем. И сколько стоила такая модификация? И самое главное, кто ее создал? Примерно 1 020 000 кредитов, сверху к стоимости корабля. Впрочем, это все равно дешевле того, что досталось вашему магистру. Насколько я слышал, его звездный курьер обшит стигиумными кристаллами. И когда Райт Сиенар выдал мне стоимость такого корабля, я, правду сказать, матерился очень долго. По себестоимости, ваш магистр летает на вечном Венаторе. Даже удивлен тому, что он заказал себе еще и флагман такой. По мне так, ему хватает и своего корабля. Надо бы подумать о том, как бы обновить его корабль, Сумерки. Быть может, раздобыть этот чудо-транспондер у Кловиса? Нет, джедай не ворует. По крайней мере, у союзника. Но союзник ли мужчина, который достал из бара бутыль коньяка и, выставив перед ним рюмку, после кивка Энакина, налил алкогольную жидкость? На стигиумные кристаллы ему вряд ли хватит, а если он попробует как-то поиграться с обшивкой корабля магистра, чувствуется, что слегка пожаленными частями тела он не отделается. Скорее всего, он свою жизнь закончит, очень сильно жалея о таком проступке. Но раздобыть уникальные модификации для корабля все равно надо. Он, конечно, уже смог отыскать новый гипердвижок, совместимый с кораблем, и обновил парочку сенсоров, поставил новые процессоры для компьютеров корабля. Но надо еще. Коньяк жег горло и был горьковат, на вкус Энакина. И что ты будешь делать, как это все кончится? Спросил Энакин. Я имею в виду разоблачение банковского клана. Хотел бы задать тебе тот же вопрос, но в контексте войны. Однако неприлично отвечать вопросом на вопрос. Так что, скорее всего, я смогу возглавить банковский клан и сделать организацию не той, которую бы хотели другие. Честной и неподкупной. Но клан же выпускает дотарии, возразил Энакин, вспомнив те сведения, которые почерпнул из архива. Да и новости, мягко говоря, настораживали. В республике множество разумных, которые хотели бы более плотного контроля банков, особенно после Муаунилинста. «Ты ведь там был, так?» – спросил Раш, обновив себе и накинув порцию коньяка. Он встал, вновь подошел к бару, только в этот раз к холодильнику, откуда выудил колбаску. «Муаунилинст, и ты наверняка помнишь Сенахилла. Своим участием в КНС он многим из нас подпортил репутацию. Сенахилл, Сеючи, Анаракуат, Ламасу, Шиф Палпатин, Яндуку, Ватилу. Многие разумные обращают внимание на банки после Муаунилинста. Ты даже представить не можешь весь список имен, рыцарь-джедай. После того скандала, из-за Августа Гранта и становлением парией в Сенате, я многое переосмыслил. Заключая сделку с Дадом, я хотел лишь богатства и влияния для себя. А теперь же, я хочу не просто мира для Сципиа, но и справедливости для банков. Банки должны быть нейтральны, вот мое желание. Ты так не считаешь? Разумеется, не считаю, возразил Энакин. Я считаю, что банки должны быть под полным контролем государства, дабы лучше работать на граждан этого государства. Одна банковская структура, которая будет регулировать всех, МГБК, но в составе республики, граждан или сенаторов, едко спросил Кловис, начав распивать с джедаем третью рюмку. Что ты имеешь в виду? Вопрос я задал, спокойно ответил мужчина. Под чьим контролем будет МГБК? Неужто мы будем работать на благо граждан республики? То, что мы добыли, Скайуокер, это следствие действия. А кто это действие оказал? Ты считаешь, что простые граждане могли бы обнулить счета, отдав банки любой из сторон? Ты просто подчинишь их политическому аппарату стороны, дав им полный доступ ко всем финансам галактики. А что будет, если банки останутся независимыми? Спросил Энакин. Мы в любой момент можем остаться без кредитных линий на войну и проиграть ситхам. Ты смотришь, но истины не видишь. Настолько борьба с ситхами, вроде Дуку, засела тебе в мозги. Ситхи и джедаи приходят и уходят, а народ остается. Вот в чем смысл независимости. Те, кто возьмет под контроль банки, сделает огромное количество разумных зависимым от себя. Нейтралитет банковской системы. Факт того, что в любой момент я смогу затребовать огромные проценты, может прекратить все войны. Ведь воевать, когда у тебя изъяты средства, или когда тебе не дают новые, пока не уплатишь по старым счетам, крайне проблематично, не так ли? Вот в чем смысл. Таким образом банки смогут покончить с войной почти навсегда. И ведь глупо надеяться, что тебе это позволит сделать, Кловис. Позволит, чуть громче произнес Раш. Ведь самое главное, это то, что не все лидеры являются воинами. Зачастую, они предпочитают сидеть в теплых и уютных кабинетах, да отдавать приказы армии. Но армия, даже армия дроидов, требует денег, ресурсов. Иначе, вы останетесь без армии. А в таком случае, лидерам придется выходить самим в поле боя и воевать друг с другом. Интересно, кто победит в таком случае? Палпатин или Дуку? Канцлер, который всю жизнь провел в политике Сената, или тренированный одаренный, который может прирезать и небольшую армию, как я слышал. Каждый должен заниматься своим делом, хмуро ответил Энакин. Канцлер правит, а не сражается. И порой мне кажется, что зря. Представь, что было бы, если бы простой народ просто наблюдал бы за теми, кто ими правит, как они выясняют отношения на ринге. Но, к сожалению, это невозможно. Однако моя идея состоит как раз именно в том, чтобы ресурсами заставить всех прекратить кровопролитие. И вы мне в этом поможете. Это же долг джедая. Ни жены, ни детей, ни мысли о себе, усмехнулся Раш, но при этом, ты обязан думать о галактике. Вот в чем вся суть, Энакин Скайуокер. И все же, я чую то, что ты где-то нас обманываешь, допил Энакин очередную рюмку коньяка. Уже все, хэмэмэм. Учти, Кловис, я слежу за тобой. И если ты обманешь Падме, Падме, или Республику, тебе не сдобровать. Хах, смотри внимательно, Скайуокер, я тебе покажу, как надо делать. То есть, чтобы доказать воровство и найти виновных, а также начать перестановку в клане, нам надо найти счета, задала вопрос Падме. Наконец-то добравшись в свою квартиру, она позволила себе расслабиться. Пусть ситуация и была не расслабляющей. Канцлер поручил ей и Рашу отыскать более предметные улики, дабы убедить Сенат в необходимости поддержки. Встречали их, к слову, довольно холодно. Тот же Бейл, ее старый друг, прошелся по Рашу очень холодным взглядом. Однако, возможность сделать Кловиса управляющим, привлекала некоторых сенаторов. Заинтересованность выразили милитаристы, во главе с Грантом, которые, очевидно, считали, что им откроют новые кредитные линии, снизят проценты всей республики и дадут больше денег на войну. Пусть они все поголовно и ненавидели Раша за подтвержденные связи с Лактом Дадом и Погглем меньшим, но, когда надо, политики способны перешагнуть через ненависть. Часть из них, Падме и самой хотелось верить в то, что Раш изменился. Более того, если Кловис станет могущественным управляющим МГБК, то она сможет, в перспективе, заполучить столь нужную ей поддержку. Сеючи, пользуясь своей связью с Августом Грантом, спонсирует милитаристов. Там же задействованы Флейнг Стар и Энакин. Пусть Раш и надеется на что-то, но она верна самому Энакину. И в то же время, если Кловис, по дружбе, сможет помочь ей, спонсированием новоявленной фракции, деньги смогут привлечь достаточное количество внимания. План идеально сложился в голове Падме. Она подошла к Кловису, который сейчас работал за компьютером. Вот только вопрос, как именно, все еще активен, поправил ее мужчина. Нужны имена, и чтобы сенаторы смогли увидеть масштаб коррупции. Быть может, обратиться к Эйсарду, или джедаям, уверен, их агенты могли бы что-то подобное раскопать. О мере влияния некоторых, многие наслышаны. Вот только в таком случае, вряд ли ты сможешь как-то заявить о том, что раскрытие коррупции, твоя заслуга, Раш, произнесла Падме. Тот со вздохом закрыл компьютер. Придется нам найти альтернативные способы. К сожалению, Падме не была уверена, что, если воров обнаружат указанные структуры, Раш Кловис сможет занять пост в банках. Скорее всего, его аккуратно отодвинут в сторону, поблагодарив за участие, чего Падме искренне не хотелось. Они проследовали в гостиную, где Раш расположился на диване, а Падме налила легкое вино. Ах, эта работа напомнила мне тот случай со спасением акведуков на Брамларче. Помнишь те три ночи, которые мы готовились к слушаниям в Сенате? Сколько мы тогда не спали? 3 дня, а возможно неделю, звякнули бокалы, когда они чокнулись. Но вместе мы спасли народ от засухи и голода. Спали ли мы? Я лично помню, что о еде могли бы тогда и забыть. Мы уже не так молоды, но и не так стары. Раш сделал попытку приобнять Падму, но та резко выскочила из его объятий. Говоря о еде, хотелось бы перекусить. Она подошла к столу и наложила в тарелки еды. Кстати, Кловис, ты так и не рассказал мне, откуда у тебя такая тесная связь с муунами. Муны. Он принял тарелку с едой, которая представляла из себя сэндвичи. Мой отец был стражем одного из них. Он работал слугой, как и моя мать. Но так как я был ровесником детей Игорта Ирнага, того мууна, которому мы служили, я обучался с его детьми. И, в процессе интриг муун, что меня принял и воспитал, лишился семьи. Мой отец умер, защищая его жену. В знак признательности Горд Ернок взял меня к себе и воспитывал, как своего сына. Муны неплохой народ. Просто, как и везде, есть те, кто готов пойти на все ради власти. Это ведь ты еще не знал Хива Дамаска, а я имел неудовольствие наблюдать за тем, как тот вел дела. Но сейчас, многие из муунов просто хотят определенности. Особенно после Муунилинста. Он встал, немного отойдя в сторону, показывая, что разговор зашел немного в неприятное для него русло. «Я и не думала, что здесь что-то личное», — грустно произнесла Падме, подойдя к мужчине. Тот развернулся, взяв женщину за руки. «Ничего, тем более я давно хотел выговориться. Я хочу поблагодарить за все, что было. Если бы не ты, у меня не было бы сил». «Кловис, не надо», — Падме вывернулась и отвернулась, чуток отойдя. «Из-за этого джедая, рыцарь Скайуокер, мы друзья». Постаралась она добавить холодности в голос. «Ничего более. Друзья так не спорят, как я видел сегодня. Тебе показалось. Ничего романтического между нами нет, признание связи лишь все усугубит. По крайней мере сейчас». Тогда он схватил ее за плечи. «Это не остановит нас от следующего шага. Кловис. Кловис, нет. Похоже, что она заигралась». Сил сопротивляться Рашу у нее почти не было. На периферии раздался звук открывания двери, и Падме искренне надеялась, что кто-то просто вошел не в ту дверь, и это кто-то просто незнакомый, а не Энакин Скайуокер. Глава 99. Война клонов, 60. Возвышение Раша Кловиса, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Отойди от нее, громко произнес Энакин. Кловис уставился на нового участника их разговора, и тут горло сенатора от сцепи сдавила невидимая рука, приподняв в воздух. Его душило что-то невидимое, незримое. Энакин взмахнул рукой, отшвырнув Кловиса в стену. Джедай взял с пояса световой меч и активировал его, направив синее лезвие на сенатора. Все лекции о необходимости самоконтроля и спокойствия разом позабылись. Кловис посмел пытаться завести романтические отношения с его женой.